Глава 26. Аня. Взгляд Ксении направлен в стол. Пальцы с неухоженными ногтями теребят край скатерти. Она вся какая-то помятая, и лицо, и синее платье, которое кажется уже далеко не первой свежести. Ее черные волосы собраны в небрежный пучок. Тени на веках превратились в тонкие полоски. А наращенным ресницам давно пора сделать коррекцию. Я уже 5 минут сижу и жду ответ на мой вопрос. Зачем пришла? Но сестра то воды попросит, то сходит в туалет, то закинет в себя таблетку успокоительного. «Может, расскажешь уже, что стряслось?» Вопросительно смотрю на нее и подливаю воды в ее стакан. «Даже не знаю, с чего и начать», — прерывисто вздыхает Ксюша и достает из сумки телефон. Примерно 10 секунд она трет большим пальцем экран и разворачивает его ко мне. «Это мой Никитос», — вытягивает ближе ко мне мобильник. Убедившись, что я не собираюсь рассматривать лицо ее парня, она ставит телефон на блокировку и убирает обратно в сумку. «Да, Ксюша все верно понимает. Прошли те времена, когда мы с ней часами могли обсуждать мальчишек. Отныне меня меньше всего интересует ее личная жизнь. Пусть говорит, зачем пришла, и убирается вон». Скрещиваю на груди руки и недовольно смотрю на нее. «Ксюш, у меня сын болеет. Утром придет доктор. Давай ближе к делу, ладно?» «В общем, я работала в ночном клубе в Карелии. Там познакомилась с Никитосом. Мы стали вместе жить». «О твоих похождениях мне слушать неинтересно», — уставшим тоном перебиваю я. Ксюша поджимает губы, словно боится в чем-то сознаться. Натягивает рукав платья на пальцы, прижимает его к уголкам глаз, шмыгает заложенным носом и смотрит на меня с такой опаской, словно я побью ее после того, что она мне сейчас поведает. «Мне срочно нужны деньги, Ань». «Нашла чем удивить», — усмехаюсь я. «Когда они тебе были не нужны?» «В этот раз мне много нужно. Очень», — произносит сестра. «Никитос проиграл в покер очень опасным людям, и его поставили на деньги». Ксюша болезненно морщит лицо. По ее щекам текут слезы. «Проценты капают, долг растет», — всхлипывает она на всю кухню. «Вчера ему отбили почки и пригрозили, что если не вернет деньги в течение 3 дней, то его кокнут». Пищит она на последнем слове и, уронив голову в ладони, трясет плечами. «Мне не жалко ее, нет. Я просто в шоке. В шоке от того, что у нее хватает наглости припереться в мой дом и просить денег для какого-то очередного Никитоса. Да она даже не поинтересовалась, как живет ее сын. Не захотела взглянуть на него хоть одним глазком и посмотреть, каким он стал». Ведь она не видела его с рождения. Зато ее очень волнует судьба какого-то парня. Аж рыдает сидит. Внутри меня все полыхает. Чувствую, как от злости краснеет лицо. «Пошла вон отсюда», — говорю я настолько грубо, насколько могу. Встаю со стула, быстро шагаю в коридор за курткой, возвращаюсь обратно и кидаю ее на колени Ксюши. «Одевайся и убирайся из моей квартиры. Здесь тебе не банкомат, выдающий купюры». Быстро и зло говорю я. Ксюша отчаянно смотрит на меня полными слез глазами. Складывает ладони в молитвенном жесте. «Ань, умоляю тебя, помоги мне в последний раз, сестренка. Его же убьют, понимаешь? А я люблю его, я. А бабушку, значит, не любила, щурюсь я. Где ты была, когда она хотела проститься с тобой? Где ты была, когда она в бреду шептала твое имя?» Мой голос задрожал. Глаза зажгли слезы. «Ты даже не приехала с ней проститься, а сейчас смеешь просить за какого-то парня?» Я смахиваю с лица слезы и с трудом подавляю в себе желание отвесить ей пощечину. Кто бы знал, как мне хочется отомстить ей за все бабушкины слезы и переживания. «Даже если бы мне захотелось тебе помочь, то все равно не смогла бы. Сама знаешь, я переписала на тебя все, кроме этой квартиры», — сквозь зубы говорю я. «А бабушкин дом?» — вдруг спрашивает Ксюша. «Он же нам обеим достался в наследство, верно?» От этого вопроса я впадаю в ступор. От сестры, конечно, всего можно ожидать. Но, простите, как говорится, тело бабушки еще не успело остыть, а она уже мысленно делит ее дом. Со всем умом тронулась. И к тому же на этот дом у меня есть свои планы. Я не собираюсь продавать его, а хочу ездить туда летом с Даней. Там же лес и озеро рядом, и печка в доме настоящая, русская. И половики, связанные бабулей, да и вообще каждая мелочь напоминает о ней и нашем детстве. Разве можно это взять и пустить с молотка? «Дом продавать не будем», — твердо заявляю я и возмущенно фыркаю. «Еще чего выдумала? Ради спасения какого-то игромана продавать дом, в котором мы с тобой выросли?» «Тогда отдай мне мою долю», — пожимает плечами сестра. Я только раскрываю рот, чтобы вылить на нее весь свой гнев, как она хватает меня за руку и снова пускается в слезы. «Анечка, миленькая, я знаю, что виновата перед тобой, перед Даней, перед бабулей, знаю все», — тараторит она, задыхаясь от слез. «Вот такая я, вот такая дура, непутевая и невезучая. Это ты у нас всю жизнь правильная, и в институте отучилась, и сына вон воспитываешь, а я... А я только и умею искать приключения на свою задницу». Ксюша вытирает мокрое лицо и горько смеется. «Влюбилась, как дурочка, и ничего не могу с собой поделать, понимаешь? Мы ведь с ним свадьбу уже назначили, думали, как раз после Нового года распишемся. А тут такое...» Она берет со стола салфетку, громко высмаркивается и, вздыхая, качает головой. «У него долг больше 2 миллионов, Ань. Как пить дать, убьют. Они убьют, так инвалидом сделают, а я буду катать 2 коляски», — снова плачет Ксюша. «Одну с ребеночком, вторую с мужем». И моя челюсть отвисает до пола. «Что-что ты сейчас сказала?» — заторможенно произношу я, глядя на нее во все глаза.